Мы не могли даже и подумать, что вот-вот прибудут подводы, и нам нужно будет куда-то ехать, что живем мы последние часы в Загорье. Но вот председатель приподнялся, взглянул в окно и, увидев приближающиеся подводы, тут же распорядился. «Ну, гражданка Твардовская Мария Митрофановна, все. Значит, слушайте, приказание такое». Он не глядел на мать, стоял в полоборота к ней. «Значит, одеться всем, все необходимое погрузить на подводы, топор, пилу, лопаты с собой обязательно, продуктов в дорогу тоже». Подумал, чашки, ложки и все такое, мыло, постель, белье, одеваться теплее. На лошадях будете ехать до Ельни, там сборный пункт. Вот все. Время не ждет, собираться быстро. Он вышел к возницам, понятые продолжали сидеть в избе. На дворе было шумно, слышались мужские голоса. Кто-то кого-то о чем-то спрашивал, сморкались, хлопали рукавицами, и все это после полной тишины было похоже на что-то базарное, безучастное к нам. А в избе шла другая жизнь. Плакали и прижимались к матери наши младшие, Павлик, Маша, Василек. «Мама, куда нас? Мама, куда мы?» Они запрокидывали головы и тянулись к лицу матери, обхватывая и цепляясь за ее одежду, просили ответа, просили защиты. Мать сама была не своя, она металась, собирала всякие вещички, из рук все падало, в отчаянии роняя слезы, обнимала детей и тут же не своим уже голосом пробовала еще успокаивать их. «Детки мои, ну что же вы, ну ладно, не плачьте же, дорогие мои, деточки мои». Сборы наши наблюдали понятые, тоже ведь люди, и нелегко им было видеть такую картину. Алексей Иванович сочувственно переживал участь нашей семьи. То вставал со скамьи и отворачивался, чтобы не видеть страданий, то вновь садился, потупив голову, и все мял свои руки, не зная, куда деться. Я был тогда в семье за мужчину. Никто из старших братьев не был свидетелем этой картины. Я и описываю сейчас все с особым правом на это. Ящики, торбы, узлы и мешочки. Немудрый наш багаж был погружен на сани. Сошла мать с крылечка. Малыши, закутанные, бог весь во что, тут же рядом с ней. Мать оглянулась, попрощалась со всем тем, что было дорогим и родным, где было когда-то начало, и где она, молодая, двадцатилетняя, держала на руках, стоя у порога кузницы, второго сына Шурик. Непритворно, сердечно провожал и помогал разместиться Алексей Иванович. Его последние слова были просьбой поверить, что ко всему этому он не причастен и не иметь о нем недобрых мыслей. Уже вечерело, когда, наконец, выехали мы с подворья. Повезли нас, как нарочно, не прямой дорогой, а кругом, через сельцо. Из хат выбегали соседи, прощались, кое-что дарили на ходу, бегом догоняя, передавали хлеб, куски сала, узелки муки. По Большаку Смоленск-Ельня мы ехали всю ночь. Весна уже испортила санный путь, лошади то и дело проваливались в снег. Приходилось слезать и местами идти пешком. В Болтутине ночью я успел забежать в ту хату, где стоял на квартире, попрощался с ребятами, с которыми учился и жил. К Ельне подъезжали на рассвете. Там ждала нас старая солдатская казарма, сборный пункт. В ней уже было много подобных нам крестьян с семьями. Встретились там и знакомые. Мармалевы из сельца, Щупинские и Петроченковы из Ковалева, Возновы, родственники, некоторые знакомые из окружающих деревень. Но среди всех, казалось, самой измученной и обиженной была наша семья. А подвозить продолжали. Через 5 дней казарма была полностью освоена. Появились грязь и неприятный запах от скопления разновозрастных людей, детей, стариков, больных и здоровых. На 6-й день прибыл наш Трифон Гордеич, а на седьмой привезли из Смоленской тюрьмы и Константина. И как же много значило для нас возвращение отца и брата. На 12-й день после отъезда из Загорья всех нас погрузили в товарные вагоны, в которых были насланы доски в два яруса, как это делалось раньше для солдат. В каждом вагоне насчитывалось со стариками и детьми до полсотни человек. Очень неудобно было справлять естественные нужды. Здесь же и женщины, и молодежь, и дети. Выход из положения был найден отцом. Он прорезал ножом дыру в полу вагона, занавесил ее со всех сторон, и так обходились в течение всего пути до станции Ляля. Ехали мы 7 суток. Поезд шел и шел, непродолжительные остановки были лишь для смены бригад. За это время кормили нас только 2 раза. В Казани и в Свердловске приносили в ведрах прямо в вагон суп и кашу. Люди как-то смирились, беседовали уже без слез, пробовали и песни петь. А правда, песни были грустные. О доле, о каторге, о Байкале. Подолгу поочередно всматривались в проплывающие за небольшим оконцем люком поля, долины, леса, завидуя иной жизни и сожалея о своей нарушенной. Долго было неясно, куда же все-таки нас везут. Кто-то предполагал, что в сибирские степи, где якобы мест для всех хватит. Кто-то убеждал, что хуже не будет, чем было на родине. Но все это было лишь желанное предположение. Когда же от Свердловска поезд круто повернул на север, то радужные мысли сразу потускнели, и было ясно, что впереди край суровый, и как там, и что там, сказать уже никто не мог. И вот, наконец, станция Ляля. Поезд еще только сбавлял скорость, а кто-то из находившихся на верхнем ярусе уже увидел через оконце и успел громко прочесть эти 2 слога «Ля-ля». Через 1-2 поезд остановился, и можно было слышать отдельные слова каких-то командных указаний. Минуты нашего ожидания были томительны, но уже не было сомнений, что по железной дороге наш путь окончен. На станционной площадке и между строений мы увидели большое количество подвод, запряженных в сани. Это было 7 апреля 1931 года. Открывали вагоны люди в длинных шинелях. Сразу же было приказано сдать все имеющиеся документы. Предугадывались ограничения свободы. Наши семейные немудрые бумажки мы полностью сдали. Затем последовала команда выходить из вагона. И сразу же семьями садились на подводы и тут же отъезжали к указанному месту на реке Ляля, откуда предполагалось дальнейшее движение по льду в верховье реки.